Хорошие люди пришли в ополчение. Много было преподавателей, ученых, студентов, творческих работников. Одних писателей больше 100 человек, целая рота. К глубокому нашему огорчению обстановка осложнилась так быстро, что ополченцев очень скоро пришлось отправить на передовую. Слабо обученными, без тяжелого оружия. Они сражались потом под Вязьмой, многие оказались в кольце. Гитлеровские профессиональные вояки знали, кто противостоит им. «Выколачиваем московские мозги», — хвастались они печатно и устно. Мало кто из тех замечательных людей дожил до конца войны. Утраты были велики. Но и значение ополченческих дивизий трудно переоценить. В боях за Москву они принесли очень большую пользу, а затем были переформированы в обычные номерные дивизии. А вот запомнившийся казус. Как-то в июле или в начале августа Сталин спросил меня, сколько в Москве и на подмосковных складах винтовок и автоматов. Я ответил, винтовок было мало, а автоматов еще меньше. Все сразу шло в войска. «Звонил Хрущев», — недовольно произнес Иосиф Виссарионович. «Сообщил, какую работу провели по мобилизации масс. Он это умеет. Словами народ вдохновлять. Но вдохновленному народу нужно еще и оружие, хотя бы винтовки». «Просил винтовки», — уточнил я. «Жаловался, что звонил Ворошилову, еще кому-то, но приказ не дают». «Нету», — развел руками Сталин и поморщился, заметив, что посыпался пепел из погасшей трубки, не любил неаккуратности. «Вы пообещали?» «Я сказал. Никита Хрущев, где вы находитесь? Вы находитесь на Украине. Это государство такое же обширное и богатое, как Франция. У вас есть индустрия, есть сырье, есть любые специалисты. У вас есть все. Вы строите танки, самолеты и военные корабли. Если нужны винтовки, почему не наладили их выпуск, а обращаетесь в Москву? Это можно назвать иждивенчеством, а можно еще хуже. Психология временщика. Вчера в Москве, сегодня в Киеве, завтра еще где-то. Вдохновил массы и покатил дальше, куда пошлет партия. «Не надо так, Николай Алексеевич», — нахмурился Сталин. «Хрущев добросовестный, энергичный работник, достойный доверия. Мы ему подсказали, он сделает». «Но лишь после того, как вы объяснили ему насчет Франции. Бедной была бы Франция». Глава 8. Читатель, конечно, понимает, что я не пытаюсь воссоздать всю многообразную историю минувшей войны, а лишь рассказываю о тех событиях, участникам или свидетелям которых мне в той или иной степени довелось быть и которые непосредственно касаются Иосифа Виссарионовича. Одни из этих событий общеизвестны, и я только высказываю свое отношение к ним, свое видение, свою точку зрения. О других событиях по каким-либо причинам долго не упоминалось, о третьих вообще был осведомлен лишь я или узкий круг лиц, из которых почти никого теперь нет в живых. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Знакомясь с моей исповедью, не пеняйте на отсутствие последовательности. Достоверные исторические исследования создают наши славные историки, каждый раз обновляя свои оценки при очередной смене руководства. А у меня только воспоминания. Не следует думать, будто после подписания с Германией пакта о ненападении наши военные деятели совсем опустили руки и перестали заботиться об укреплении обороноспособности. Да, их били по рукам, хотя бы таким документом, как известное сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года. Однако в вооруженных силах было достаточно людей, которые понимали, политики могут позволить себе все, что угодно. Любые игрища, говорил я. А у армии, у флота одна задача – защищать страну. Осуществлялась не только долгосрочная стратегическая программа перевооружения и укрепления наших войск, но и велась кропотливая подспудная работа по подготовке к отражению германской и японской агрессии. Послевоенные исследователи или не знают некоторых существенных фактов, или по каким-то причинам не придают им значения. Примеры. За месяц до начала боевых действий в Московском военном округе приступили к негласному формированию полевого управления еще не существовавшего тогда Южного фронта. Командующим войсками этого потенциального фронта был назначен генерал армии Тюленев, а членом военного совета армейский комиссар первого ранга Запорожец. На третий день войны командование и штаб Южного фронта уже приступили к управлению войсками, сражавшимися с немецкими, венгерскими и румынскими дивизиями. Так что не из ничего возник Южный фронт, он был организован заранее. А уж в какой степени справился со своей задачей, это другой вопрос. Незадолго до нападения гитлеровцев в глубинных областях страны было создано несколько полнокровных армий, причем сделать это удалось настолько скрытно, что германская разведка ничего не знала. Речь пойдет об одной из новых, о 19-й армии, с которой мне довелось познакомиться особенно близко. Судьба ее довольно типична. Развертывалась весной 41-го в Северо-Кавказском военном округе. Дивизии постепенно пополнялись за счет приписного состава до штатов военного времени. А люди были какие? Казаки, асавиахимовцы, ворошиловские стрелки, ворошиловские всадники. К этим званиям теперь можно относиться скептически, но в ту пору они давались лишь после соответствующей подготовки. Казак, пришедший тогда в дивизию, мог отлично стрелять, владел шашкой, имел спортивную подготовку. Формировал армию генерал Конев Иван Степанович. Он же командовал округом со штабом в Ростове-на-Дону. Я довольно хорошо знал этого самоуверенного товарища, не упускавшего возможность козырнуть, что родом из крестьян. Из самых низов на империалистической войне дослужился до унтера. Целиком и полностью, мол, из народной массы. В гражданскую войну комиссар, участник разгрома Колчака. С моей точки зрения, Конев был не боевой командир, а скорее военно-политический деятель такого же типа, как Климент Ефремович Ворошилов. При Ворошилове и рос. Энергичен, предан партии Ленина-Сталина, имеет военную подготовку, больше ничего и не требовалось. Нет, мы не так уж плохо готовились к сражениям с гитлеровцами, как об этом кричат послевоенные кликуши. Наряду с другими войсками сильная 19-я армия предназначалась для того, чтобы нанести контрудар по возможному противнику на юго-западном направлении, загнать неприятеля в Припятские болота и там уничтожить. Идея была правильной. Весь май полки и дивизии этой армии постепенно перебрасывались на Украину, якобы для проведения учений. Истинную же цель не знал никто, кроме Конева и, естественно, нескольких ответственных работников Наркомата обороны и Генерального штаба. К началу войны 19-я армия почти полностью сосредоточилась в районе Черкас, расположившись в палаточных городках. А вскоре после того, как прогремели на границе первые залпы, форсированным маршем двинулась к реке Тетерев, чтобы занять оборону по рубежу старого киевского укрепленного района. Создавался этот УР еще до освобождения Западной Украины. В последнее время был в полном запустении, сооружения заросли бурьяном, оружие было снято, бронированные укрытия для артиллерийских орудий и пулеметов начали оседать, разрушаться. И все-таки, занятый кадровыми, хорошо вооруженными частями, этот укрепленный район стал бы надежным щитом Киева, послужил бы прочной тыловой опорой для войск, которые вели приграничные сражения. Замысел был правильный. Однако 19-я армия не успела занять Киевский УР и уж тем более восстановить его. Когда немцы захватили Минск, когда танки Гудериана двинулись к Смоленску, и стало ясно, что главный удар неприятель наносит на московском стратегическом направлении, было принято решение срочно перебросить сюда, навстречу врагу, несколько армий с других участков фронта, в том числе и как можно скорее 19-ю. А предложение было внесено Шапошниковым и мною, поддержано Жуковым и Тимошенко.